Он не знал, сколько времени боролся со своими чувствами. Но постепенно он начал приходить в себя. Буря в его душе улеглась. Возможно, водам этого внутреннего океана не суждено было успокоиться окончательно. Однако первое, самое мощное потрясение уже миновало. Они повернулись к ангелу и увидели, что она все понимает и разделяет их скорбь. Но она прозревала дальше их, и потому лицо ее выражало еще и спокойную надежду. Уилл с трудом сглотнул и сказал: «Ладно, я покажу вам, как закрывать окна, но для этого мне придется прорезать новое окно и впустить в мир еще одного призрака. Зная я про них раньше, я был бы осторожнее». «С призраками мы разберемся», — успокоила его Ксафания. Взявшись за нож, Уилл повернулся к морю. Он боялся, что у него будут дрожать руки, но все обошлось. Он прорезал окно в свой собственный мир, и они увидели крупную фабрику или химический завод. Сложная система трубопроводов связывала корпуса и резервуары для хранения продукции. На каждом углу горели фонари, струи пара поднимались высоко в поднебесье. «Странно, что ангелы не умеют этого делать», — сказал Уилл. «Нож изобрели люди». «И вы закроете их все, кроме одного?» — сказал Уилл. «Того, через которое можно выйти из мира мертвых». «Да, обещаю. Но мое обещание будет действительно при одном условии. Вы знаете, при каком?» «Знаем. И много окон придется закрыть». «Тысячи. Целая пропасть разверзлась при взрыве бомбы. И есть еще огромное отверстие, проделанное лордом Азриэлом. И то, и другое следует закрыть, и мы об этом позаботимся. Но есть еще множество мелких отверстий. Некоторые глубоко под землей, некоторые высоко в небе. Они появились по разным причинам. Барух и Бальтамос говорили мне, что пользовались такими отверстиями, чтобы путешествовать между мирами. Значит, ангелы тоже больше не смогут это делать. И вы, как и мы, окажетесь заперты в своем мире? Нет, мы умеем путешествовать иными способами. — А мы? — спросила Лира. — Мы можем этому научиться? — Да, можете. Отцу Уилла это удалось. Наше умение основано на способности, которую вы называете воображением. Но воображать не значит выдумывать. Скорее, это особая форма видения. Так это не настоящее путешествие, а понарошку, сказала Лира. Нет, ответила Ксафания. Никакого понарошку. Притворяться легко, а этот способ труднее, но гораздо ближе к реальности. — И он тоже вроде аллитиометра? — спросил Уилл. — Ему тоже надо учиться всю жизнь? — Да, Он требует упорных занятий. Конечно, придется поработать. А вы хотите, чтобы вам все доставалось даром? Того, что стоит иметь, не так легко добиться. Но у вас есть друг, который уже сделал первые шаги и который вам поможет. Уилл не представлял себе, о ком она говорит, и сейчас у него не было охоты спрашивать. «Понятно», — вздохнул он. «А с вами мы еще увидимся? Будут у нас встречи с ангелами после того, как мы разойдемся по своим мирам?» «Не знаю», — сказала Ксафания. «Но вы не должны зря тратить время на ожидание. И я должен сломать нож». «Да». Они говорили, стоя перед открытым окном. Фабрика сверкала огнями, жизнь там кипела по-прежнему. Гудели машины, смешивались реактивы. Люди производили товары, зарабатывали себе на хлеб. Это был родной мир Уилла. «Сейчас я покажу вам, как это делается», — сказал он. И он объяснил ангелу, как нащупывать края окна пальцами, а потом соединять их точно так же, как когда-то это объяснил ему самому Джакомо Парадизи. Мало-помалу они закрыли окно, и фабрика исчезла. «А отверстия, сделанные другими способами, действительно необходимо закрыть все до одного?» — спросил Уилл. «Ведь пыль, наверное, уходит только сквозь те окна, которые прорезали ножом, а другие, возможно, существуют уже тысячи лет, и пыль через них не ушла». «Мы закроем их все», — ответила Ксафания. «Потому что иначе вы убьете на поиске такого окна всю жизнь, и это будет пустая трата отпущенного вам времени. В ваших мирах вас ждет гораздо более важная и нужная работа, и вы больше не будете путешествовать за их пределы». «И какая же работа ждет меня?» — спросил Уилл, но тут же добавил. «Нет, пожалуй, лучше не говорите. Я сам решу, что мне делать. Если вы скажете, что мое дело сражаться или исцелять людей, или заниматься наукой, я стану все время об этом думать. И даже если потом займусь именно этим, то буду недоволен, потому что у меня вроде как не было выбора. А если займусь другим, то буду чувствовать себя виноватым, потому что делаю не то, что должен. Какая бы работа меня ни ждала, я выберу ее сам, без подсказки». «Значит, ты уже на пути к мудрости», — сказала Ксафания. «Там в море что-то светится», — вмешалась Лира. «Это корабль. Твои друзья плывут сюда, чтобы забрать тебя домой. Завтра ты с ними встретишься». Слово «завтра» ошеломило обоих, как тяжкий удар. Еще совсем недавно Лира только обрадовалась бы скорой встрече с Фардером Коромом, Джоном Фа и Серафиной Пеккало. Но теперь... «Мне пора», — сказала Ксафания. «Я выяснила то, что хотела». Она по очереди обняла их легкими прохладными руками и поцеловала в лоб. Потом наклонилась, чтобы поцеловать Деймонов. Они стали птицами и вспорхнули вслед за ней, когда она распростерла крылья и быстро взлетела в небо. Всего через несколько секунд она скрылась из виду. Внезапно Лира охнула. «Ты что?» — спросил Уилл. «Я забыла спросить ее про отца с матерью. Я литиометр тоже не могу спросить. А вдруг я теперь никогда про них не узнаю?» Она медленно опустилась на песок, и он сел рядом. «Ах, Уилл!» — сказала она. «Ну что мы можем поделать, что? Я хочу жить с тобой всегда. Хочу целовать тебя и ложиться с тобой. И вставать с тобой вместе каждое утро. Всю жизнь. До самой смерти. А до нее, наверное, еще долгие, долгие годы. Я не хочу, чтобы мне осталось только вспоминать и больше ничего». «Да», — сказал он, — «вспоминать это слишком мало. Мне нужны твои настоящие волосы, губы и глаза, и руки. Я и не знал, что полюблю когда-нибудь так сильно. Вот было бы хорошо, если бы эта ночь никогда не кончилась, если бы мы могли сидеть здесь, как сейчас, а земля перестала бы вертеться, и все люди заснули». «Все, кроме нас. А мы с тобой жили бы тут вечно и любили друг друга». «Я буду любить тебя вечно, что бы ни случилось. Пока не умру, и после того, как умру. А когда я выберусь из страны мертвых, мои атомы будут летать везде, пока не отыщут тебя». «И я буду искать тебя, Уилл, каждую минуту, каждую секунду. А когда мы снова встретимся, то прижмемся друг к другу так сильно, что нас больше никто никогда не разлучит. Каждый мой атом и каждый твой. Мы будем жить в птицах и цветах, и стрекозах, и соснах, и в облаках, и в тех маленьких пылинках, которые плавают в солнечных лучах. А когда наши атомы понадобятся, чтобы создать новую жизнь, нельзя будет брать их по одному, только по два. Один твой и один мой. Так крепко мы соединимся». Они лежали бок о бок, рука об руку, глядя в небо. «Помнишь?» — прошептала она. «Помнишь, как ты пришел в то кафе в Читагатсе и первый раз в жизни увидел Дэймона?» «Я не понял, кто он такой. Но когда увидел тебя, ты мне сразу понравилась, потому что ты была храбрая». «Нет, ты мне понравился первый». «Неправда. Ты на меня бросилась». «Ну да», — сказала она. «Ты же на меня напал?» «Вовсе я не нападал. Это ты выскочила и напала». «Да, но сразу остановилась». «Вот именно, но...» Ласково передразнил он. Он почувствовал, как она дрожит, а потом хрупкие косточки ее спины под его ладонью стали подниматься и опускаться. Она плакала. Он гладил ее теплые волосы, ее нежные плечи, снова и снова целовал ее лицо, и вскоре она судорожно вздохнула и затихла. Дэймоны уже вернулись и, снова переменив облик, приблизились к ним по мягкому песку. Лира села, чтобы встретить их, И Уилл подивился тому, как легко он может определить, где чей Дэймон, в кого бы они ни превращались. Сейчас Пантелеймон был зверем, которого он не мог сразу опознать. Что-то вроде крупного и сильного хорька с золотисто-рыжим мехом, гибкого, подвижного и грациозного. Кирджава снова стала кошкой, но необычного размера. А шерсть у нее была густая, блестящая и играла тысячью разных оттенков. Тут был и чернильно-черный, и палево-серый, и голубой, как бездонное озеро в солнечный день, и дымчато-лиловый, как у пронизанного лунным светом тумана. При одном взгляде на ее мех в уме сразу всплывало слово «изысканный». «Куница!» Он, наконец, сообразил, в кого превратился Пантелеймон. «Лесная куница!» «Пан!» — сказала Лира, когда ее Дэймон скользнул к ней на колени. «Ты уже не будешь сильно меняться?» «Нет», — ответил он. «Странно. Помнишь, когда мы были маленькие? Я вообще не хотела, чтобы ты когда-нибудь перестал меняться. А теперь наоборот. Если ты останешься таким, я буду не против». Уилл накрыл ее руку своей. Им овладело новое настроение, и он чувствовал спокойствие и решимость. Точно зная, что он делает и к чему это приведет, он снял руку с Лириного запястья и погладил золотисто-рыжий мех ее Дэймона. У Лиры захватило дух, но ее изумление было смешано с удовольствием, очень похожим на тот восторг, с которым она поднесла к губам Уилла тот красный плод, и она не нашла в себе сил протестовать. С отчаянно бьющимся сердцем она ответила тем же, опустила ладонь на теплую шелковистую спину Дэймона Уилла и зарылась пальцами в его мех, зная, что Уилл сейчас испытывает в точности те же чувства. И еще она знала, что после прикосновения руки влюбленного ни тот, ни другой Дэймон уже не изменится. Они приняли свой окончательный вид и останутся такими на всю жизнь. Так они лежали на песке и гадали, было ли это чудесное открытие сделано до них другими влюбленными? А земля медленно вращалась, и на небосводе над ними сияли луна и звезды.